Глава 12. Трехмоторный транспортный Ю-52 со свастиками на крыльях пробежался по мокрой от дождя посадочной полосе аэродрома в лесу близ Растенбурга в Восточной Пруссии и остановился. Низкорослый мужчина с крупными чертами лица, длинноватым носом, широким ртом и оттопыренными ушами быстро спустился по трапу и пересел в поджидавший рядом Мерседес. Когда машина покатила через мрачный сырой лес, фельдмаршал Эрвин Роммель снял фуражку и нервно провел рукой по редеющей шевелюре. Он знал, через несколько недель другой человек повторит тот же маршрут, но с бомбой в чемоданчике, бомбой, предназначенной для самого фюрера. А тем временем нужно продолжать достойно сражаться, чтобы новый лидер Германии, а им мог стать и он сам, имел возможность сесть за стол переговоров с союзниками хоть с какими-то козырями на руках. Проехав около 10 миль, автомобиль прибыл в Вольфшанце, Волчье логово, где укрывался теперь Гитлер, окруженный еще более узким и все более терявшим самообладание кругом приближенных к своей особе генералов. Мелкий дождь сеял беспрестанно, и его капли падали на землю сквозь ветви соснового бора, в котором находилась ставка фюрера. Когда Мерседес оказался у ворот, Роммель снова надел фуражку и вышел наружу. Оберфюрер Раттенхубер, шеф подразделения личной охраны СС, молча протянул руку и забрал у фельдмаршала именной пистолет. Совещание должно было проходить в подземном бункере, холодном, сыром, плохо проветриваемом железобетонном ящике. Роммель спустился по ступенькам и вошел внутрь. Примерно дюжина участников уже собралась в ожидании назначенной на полдень встречи. Гиммлер, Геринг, Риббентроп, Кейтель. Роммель кивком поприветствовал всех и уселся в жесткое кресло. Когда вошел Гитлер, все вскочили на ноги. Он оказался облачен в серую гимнастерку и черные брюки. Как заметил Роммель, в последнее время фюрер стал горбиться еще сильнее. Он сразу прошел в дальний конец бункера, где к бетонной стене была прикреплена огромная карта северо-западной Европы. Выглядел Гитлер усталым, раздраженным и заговорил без околичностей, сразу перейдя к сути дела. Союзные войска вторгнутся в Европу, и это произойдет в нынешнем году. Нападение будет совершено с территории Великобритании совместными англо-американскими силами. Направление удара — Франция. Мы уничтожим их еще до высадки на берег. И это никакому обсуждению не подлежит. Он оглядел присутствующих с таким видом, словно действительно ожидал возражений. Но все молчали. Роммель слегка поежился. В бункере было холодно, как в могиле. Вопрос лишь в том, где именно пройдет высадка. Фон Ренне, каково ваше мнение? Полковник Алексис фон Ренне, который уже фактически официально стал преемником Канариса, снова поднялся на ноги. Начавший войну простым капитаном, он особо отличился, выявив все слабости французской армии, а его доклад впоследствии признали решающим вкладом в быструю победу Германии. В 1942 году он возглавил так называемое «Бюро армейской разведки», которое теперь с падением Канариса поглотил бывший Абвер. Роммель считал его человеком слишком тщеславным и говорливым, но не лишенным таланта. По этому поводу мы располагаем обширной информацией, но я не решился бы назвать ее абсолютно полной, — сказал фон Ренне. Своей операции по вторжению в Европу союзники присвоили кодовое наименование «Оверлорд». Дислокация британских войск на данный момент такова. Он взял в руку указку и пересек комнату, чтобы встать рядом с картой. Во-первых, вдоль всего южного побережья Англии. Во-вторых, в районе, известном как Восточная Англия. И в-третьих, в Шотландии. Причем группировка в Восточной Англии по численности превосходит все остальные. Мы пришли к выводу, что их операция будет иметь три стадии. Сначала последует отвлекающий маневр в направлении Нормандии. Затем основной удар через Дуврский пролив на Кале, и в завершении фланговое наступление путем переброски десанта из Шотландии через Северное море в Норвегию. «Комментарии?» — спросил Гитлер. Роммель, командующий группой армии Б, отвечавший за северное побережье Франции, заметил: «Могу привести только один факт в подтверждение сказанному. Именно район Паде-Кале подвергается сейчас наиболее интенсивным бомбардировкам». «Из каких источников вы черпаете разведывательную информацию?» — поинтересовался Геринг. Фон Ренне снова оказался на ногах. «Основных источников три. Воздушная разведка, перехват вражеских сообщений по радио и донесение агентуры. И он опять сел в кресло. Гитлер сплел пальцы рук у самых своих гениталий, нервная привычка, которая являлась верным признаком того, что он собирается произнести речь. «А сейчас я расскажу вам», — начал он, — «как бы я рассуждал на месте Уинстона Черчилля. У меня имелось бы два варианта — восточные Сены или западные Сены. Восток имеет одно преимущество — пролив там уже всего. Но на современной войне мы имеем дело только с двумя типами расстояний — в пределах зоны действий истребительной авиации и за ее пределами. Оба этих варианта относятся к первому типу. Следовательно, проблему расстояний можно не рассматривать вообще. На западе расположен крупный порт Шербур, на востоке нет ничего подобного. И кроме того, восточное побережье обладает гораздо более мощной линией укреплений, чем западное. Противник ведь тоже ведет разведку с воздуха. Таким образом, я бы выбрал запад. И как бы я поступил потом? Сделал бы все возможное, чтобы заставить нас, немцев, поверить в другой вариант. Я бы посылал в район под Экале вдвое больше ночных бомбардировщиков, чем в Нормандию. Я постарался бы уничтожить все мосты через Сену. Я отправлял бы шифрованные радиограммы с дезинформацией, подтасовывал донесения агентов и дислоцировал свои войска так, чтобы сбить врага с толку. И я обманул бы простаков вроде Роммеля и фон Ренне. Я бы даже посмел надеяться, будто мне удалось обвести вокруг пальца самого фюрера. После продолжительного молчания первым взял слово Геринг. «Мой фюрер, мне кажется, вы льстите Черчиллю, наделяя его стратегическим гением, подобным вашему». И в неуютном бункере атмосфера сразу заметно разрядилась. Геринг избрал абсолютно верную тактику, высказав свое несогласие с Гитлером в форме комплимента. Остальные последовали его примеру, причем каждый приводил все более сильные, с его точки зрения, аргументы. Союзники изберут кратчайший путь, чтобы ускорить высадку. Близость противоположного берега позволит их истребителям оперативно возвращаться на дозаправку и вновь вступать в бой. Высадка с юго-востока облегчалась наличием там многочисленных заливов и устьев рек. И потом все-таки маловероятно, что все разведданные являются целенаправленной дезинформацией. Гитлер терпеливо слушал эти доводы полчаса, а потом поднял руку, требуя тишины. Решительным жестом он взял со стола кипу пожелтевших документов и взмахнул ею. «В 1941 году я издал свою директиву о строительстве линии береговых оборонительных сооружений, в которой предсказал, что возможная высадка союзнических войск в Европе произойдет на выступающих в пролив участках Нормандии и Британии, где есть прекрасные гавани и пляжи, идеальные для десантирования. Об этом моя интуиция говорила мне тогда, и это же она подсказывает мне сейчас». Полоска пены образовалась на нижней губе фюрера. Снова заговорил фон Ренне. «А у него смелости побольше, чем у меня», — подумал Роммель. «Мой фюрер, естественно, наши разведывательные операции не прекращаются. Есть один момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Некоторое время назад я направил в Англию своего личного эмиссара с целью установить контакт с нашим агентом, известным как Динадаль». Глаза Гитлера оживились. «Ах, вот как! Мне он хорошо знаком. Продолжайте». Динадаль получил приказ произвести оценку мощи первой американской армии под командованием генерала Паттона, сосредоточенной в Восточной Англии. Если он установит, что ее сила преувеличена, мы, безусловно, пересмотрим свой прогноз. Однако, коль скоро в его донесении будет содержаться подтверждение информации о невероятно высокой концентрации войск, которую мы получаем из других источников, отпадут всякие сомнения в том, что высадка произойдет именно через Подекале. «Кто такой этот Динадаль?» — обратился Геринг к фон Ренне, но за него ответил сам Гитлер. «Единственный стоящий агент, которого за всю свою карьеру завербовал Канарис, да и то лишь потому, что я рекомендовал ему эту кандидатуру. Я знаком с его семьей. Это сильные духом и телом, преданные нам немцы. А сам Динадаль наделен блестящими способностями. Блестящими! Я просматриваю все его донесения лично. Он ведь работает в Лондоне еще с...» «Мой фюрер», — посмел прервать его фон Ренне, решившийся поставить вопрос ребром. «Что еще?» — сердито посмотрел на него Гитлер. «Означает ли это, что вы согласитесь с выводами, которые сделает Динадаль?» Фюрер кивнул. «Да, этот человек сумеет установить истину».